Глава 22. Зануда. Кэтрин не торопится домой, хотя уже сделала все запланированное на сегодня. Том задерживается на очередном совещании. Он клянется приехать в течение получаса, как только их директор по маркетингу Женевьев перестанет делать вид, что знает все на свете. За последний месяц Кэтрин, кажется, выучила весь состав директоров Fellow Hand. Ей нравится. Всегда было интересно, как работает мир за пределами клиники. Рассказы Тома стали украшением их вечеров, и порой даже обидно, что у нее самой ничего такого не происходит. Скандальные пациенты и немного сплетен из сестринской, вот и все развлечение. Она не сплетница, нет, просто у Тома на работе каждый день что-нибудь случается, и это нормально, что ей тоже интересно. Тем более все эти люди ей не знакомы, как сериал на Нетфликсе смотреть. Когда раздается стук в дверь, Кэтрин откликается, не отрывая взгляда от свежего снимка миссис Мальдонадо. Нужно перейти к более серьезным методам лечения. То, что сработало в прошлый раз, сейчас стремительно теряет эффективность. «Ты снова задерживаешься», — замечает голос Жасмин. Кэтрин подпрыгивает от неожиданности и поворачивается. Уже 8. В такое время заведующих сложно застать в клинике. С удовольствием, пользуясь своей привилегией, Жасмин обычно уходит между 6 и 7 часами. Впрочем, и это позже установленного для них лимита рабочего дня. Кэтрин даже теряется. Просто хочу убедиться, что все в порядке. Мне нужно обсудить с тобой одну важную тему. Спокойно произносит она и проходит внутрь. «Ты не против?» «Да, конечно». Это напрягает. В последний раз Жасмин приходила к ней в кабинет, когда Том устроил показательное выступление, требуя сменить ему врача. Кэтрин все еще немного злится на него, но с тех пор они очень четко проговорили, больше он никогда не вмешается в ее работу и даже не будет обсуждать их отношения с Жасмин. Но есть проблема. Все равно выходит, что он был прав в своих действиях. Однако Кэтрин запрещает этому червячку сомнений подавать голос. «Томас Гибсон», — обозначает Жасмин, едва усевшись на стул. «Знаешь такого?» «Доктор Райт, хочу тебя похвалить», — замечает та, словно не слышит возражения в голосе Кэтрин. «Судя по всему, ты смогла добиться от него наиболее здорового образа жизни из возможных. Что-то в ее тоне подсказывает. За этим последует какое-то огромное «но». Это напрягает. Внутренности скручиваются в канат. Зачем она пришла? Ведь Кэтрин не лезет во врачебную тайну, не задает лишних вопросов и довольствуется тем, что рассказывает ей сам Том. При этом есть важный нюанс. Продолжает Жасмин, когда не дожидается ответа, который меня смущает. «Для начала скажи, пожалуйста, какие у вас сейчас отношения?» «Мы встречаемся», — сухо кивает Кэтрин. «Хорошо», — поблескивает очками та. «Еще один вопрос. Когда ты назначала Гибсону терапию, ты предупреждала о возможных побочных эффектах?» «Да», — внутри холодеет. «Она сделала что-то не так?» «А ты сообщала, что при появлении этих эффектов нужно обратиться в клинику?» «Да», — повторяет Кэтрин. «Ты знаешь, что у него они есть?» «Конечно». «Видишь ли», — произносит Жасмин и сцепляет пальцы в замок. «Я о них узнала только на прошлой неделе». «Господи, Том!» Кэтрин даже не думала, что он это скроет. «Но зачем? Кому в голову придет скрывать свои побочки от лечащего врача?» «Я ничего такого», — бормочет она, но не знает, как закончить свою мысль. «Видишь ли, я думала, он игнорирует лечение, что было бы совсем глупо и с его, и с твоей стороны. Оказалось, мистер Гибсон не счёл нужным сообщить, что происходит, по причине, цитата, «мы это решили». В тоне Жасмин появляются раздраженные нотки, и Кэтрин машинально вжимается в свое кресло. «Также я выяснила, решением стало то, что теперь он пьет противорвотное и противодиарейное в качестве витаминного комплекса. Мы назначаем эти препараты для облегчения симптомов. сипло отвечает Кэтрин. Действительно, лечащий врач прописывает их на основании наблюдения и анализов. Я не знала, что он вам ничего не говорит, просто ему было плохо, и я это увидела. И тебя не смутило, что он начал принимать препараты каждый день? Кэтрин молчит. Нет, ее не смущало. Более того, она не обращала на это особого внимания. Когда они с Томом вместе, последнее, о чем хочется думать, — его рак. Потому что у них огромное количество других тем для обсуждения, совместных занятий и деталей, к которым интересно присматриваться. Например, как Бэтмены на футболках отличаются в зависимости от его настроения. Или как он смешно морщится, когда ее волосы щекочут шею. Пока Жасмин строгим тоном продолжает забрасывать ее риторическими вопросами, Кэтрин не может даже пошевелиться. Она сделала ошибку? Нет, просто дала своему парню противорвотное, чтобы ему стало легче. Это не преступление. «Доктор Райт», — наконец набирается смелости она. «Вы правы во всем, что говорите». «Но...» — Жасмин уставляется на нее яростным взглядом поверх очков. «Но все это применимо к моим пациентам», — дрожащим голосом замечает Кэтрин. «А я...» Заряд смелости заканчивается, и рот закрывается сам собой. «Ты что, Кэтрин? Ты не врач?» «Не его врач», — удается выдавить через силу. «Я его девушка. Как вы и говорили, моя задача, чтобы питание и образ жизни помогали лечению». «Это ты дала ему препараты?» «Банин и Новофлор». Оба нерецептурные, он мог бы и сам их купить, просто они были у меня дома. Кажется, у Жасмин заканчиваются аргументы. И ты предупреждала его, что побочные эффекты нужно обсуждать? Да, кивает Кэтрин, даже просила позвонить в клинику в любое время. Ладно, заметно смягчается Жасмин. В нашем случае ты действительно ближе к члену семьи, чем к медицинскому работнику. Но прошу, если ты дашь ему еще что-то из препаратов, предупреди меня, потому что твой парень, очевидно, забывает такие мелочи. Хорошо, я... Хорошо. Так и что? Тут же размыкает пальцы та. У вас все серьезно? Мы пока просто встречаемся, неловко отвечает Кэтрин, не готовая к такой перемене темы. В Сестринской говорят, что Томас Гибсон каждый день привозит тебя на работу и забирает по вечерам. Это правда, он не любит Uber. Вот как, — улыбается Жасмин и вдруг поднимается с места. Мне нравится, как ты светишься. И что ты решила по Мальдонадо? Переведу на химиотерапию. Та только кивает в ответ и выходит из кабинета. Кэтрин растекается по креслу обессиленной лужицей. Господи, какой ужас! Ей пришлось выслушать такое. И ладно бы из-за своих пациентов. Нет, Жасмин была недовольна тем, как себя ведет ее собственный пациент. Какая разница, что Том и Кэтрин встречаются? Вопрос о побочках она и сама могла ему задать, и вообще-то даже должна была. Кэтрин позволяет себе скорчить рожу закрывшейся двери. Телефон на столе вибрирует и заходит со звонком. «Королева Кейт», — слышится в трубке мягкий голос Тома. «Ваша карета подана». Кэтрин становится больно от звуков из ванной. Жасмин сократила Тому потребление противорвотного, и теперь ему приходится просыпаться пораньше, чтобы не опаздывать на работу. Она встает вместе с ним и подолгу сидит на кухне, словно проживая эту боль и отчаяние. Самое ужасное, он все еще стыдится этого. Приходится делать вид, что Кэтрин ничего не замечает, и эта ложь каким-то образом сохраняет его хрупкое душевное равновесие. С другой стороны, Жасмин добавила аденозиндеаминазу, и это должно поддержать организм Тома достаточно для того, чтобы побочки стали не такими частыми. С момента их разговора Кэтрин все чаще думает о чертовом раке Тома. Целый месяц ей удавалось избежать этих мыслей, но теперь она постоянно замечает и то, как он слабеет, и то, как часто морщится и кашляет. Дома он уже почти не курит, и это ощущается не победой, а слабым утешением. Да, Его организму точно нужна поддержка. «Милая, ты же подождешь меня здесь?» В своих размышлениях она не сразу замечает, что в ванной стало тихо, поэтому голос Тома заставляет вздрогнуть от неожиданности. «Уверен», — старается улыбнуться Кэтрин, — «я могу домой сходить. Мне нужно перед конференцией почитать исследования». «Ноутбук на столе», — настаивает Том, — «а я все равно ненадолго. Вернусь к двум». Он подходит сзади и по-хозяйски кладет руки ей на бедра. От этого движения тепло их отношений моментально возвращается. Когда Том так делает, она не чувствует себя врачом, только его девушкой, которой сказочно повезло. «Хорошо», — соглашается она, — «тогда давай так. Я здесь приберусь, а ты на обратном пути возьми еды, потому что у тебя в холодильнике эхо гуляет. У меня есть пара булочек. Заехать в тот корейский ресторан, где мы были на прошлой неделе?» «Нет». Кэтрин подставляет шею его поцелуем и жмурится от нахлынувшего счастья. «Они добавляют кимчи в кукси». «И кто же такой этот кимчи?» Том поднимается губами к ее уху. «Почему ему нельзя в кукси?» «Даже не думай», — предупреждает она. «Тебе это в любом случае нельзя. Острое». «Ты мой маленький диктатор», — оставляет он поцелуй за ухом и отстраняется. «Договорились. Поищу еду. Пароль от ноутбука, знаешь?» «Моя королева», — со смехом отзывается Кэтрин. «Точно, я поехал». Он хватает со столешницы ключи от машины, а то опоздаю на завтрак. Оставив на ее губах невесомый поцелуй, Том выходит из квартиры. Это вообще нормально, что они так быстро сблизились? Вряд ли. Психолог сказал бы, что они просто совпали травмами. Он не хочет терять время из-за рака, а сама Кэтрин не ощущала ни от кого столько тепла и эмоций. В другом мире они бы даже не посмотрели друг на друга, еще в каком-нибудь сходили бы максимум на одно свидание. Но ей нравится именно этот мир, где они вместе, потому что стать девушкой Тома Гибсона — это опыт, которого у Кэтрин не было, и вряд ли он вообще маячил на горизонте. «Что, мама?» «Нужно встречаться с корейцем, а кто из них способен быть таким же открытым и искренним во всем, что делает?» «Том может поцеловать ее даже на людях, и это жуткий стресс, конечно, но Кэтрин запрещает себе отстраняться, просто потому, что ему захотелось. Шах и мат — правила приличия». Когда Кэтрин начинает неторопливо прибираться на кухне, она включает себе музыку. Том бурчит, что его Алекса скоро сама заговорит по-немецки, но у него появляются любимые песни. Это приятно. Однажды они даже вместе пританцовывали под SDP, хотя он все еще не понимает, о чем там поют. Примечание. SDP — немецкий поп-дуэт. Конец примечания. Стоит перейти к плите, как со стороны выхода слышится стук. Сначала Кэтрин думает, что ей кажется, но он становится все громче, пока не оказывается, что это кто-то барабанит в дверь, и уже очень агрессивно. Нужно ли открывать? Кэтрин с сомнением косится в ту сторону, надеясь, что это просто соседи. Не хотелось бы, чтобы знакомство с одним из знаменитых манчестерских братьев произошло вот так. Она даже оглядывает себя. На ней футболка Тома и его же шорты — не лучший вид, чтобы с кем-то знакомиться. «Открывай, тощая задница!» — слышится женский голос, когда Кэтрин приглушает музыку. «Я тебя на британский флаг порву!» Заявление звучит настолько интересно, что Кэтрин оказывается у двери в два счета. А если тощая задница — это она, тогда будет больно рваться на британский флаг. «Тыковка, засранец! Я знаю, что ты там!» А нет, это точно к Тому. Кэтрин распахивает дверь и утыкается взглядом в высокую крупную девушку, грозно упершую руки в бока. Та открывает рот от неожиданности и оглядывается. «Добрый день», — вспоминает о вежливости Кэтрин. «Том уехал». «А это, в смысле, давно?» — давится вопросами та. «Подождите, а вы?» «Я не уехала», — серьезно отвечает она. Рост, телосложение, собранные в хвост темные волосы и знакомый запах металла. Кэтрин вспоминает только одну девушку, которая подходит под описание из истории Тома. «Вы «Майя?» «Чего?» — округляет глаза та. «Я?» «Извините, если ошиблась». «Да нет, это я. А вы...» «Поняла», — щелкает пальцами Майя. «Вы его корейская девушка». «Предпочитаю, чтобы меня называли по имени», — сквозь силу улыбается Кэтрин. «Может, вы зайдете?» Она делает шаг назад, пропуская Майю внутрь. Не хватало только любопытных соседей Тома, хотя они здесь вроде тихие. «Я не знаю вашего имени», — густо краснеет та, но заходит внутрь. «Кэтрин», — представляется она и закрывает дверь. «А теперь, когда мы с вами познакомились, может, расскажете, что у вас с Томом произошло?» «Тыковка обещал сегодня приехать на завтрак», — совсем теряется Майя. «А он к нам, что ли, уехал?» «Нет, он отправился в церковь». Кэтрин возвращается на кухню и жестом приглашает Майю сесть напротив. «Вы уверены, что он согласился именно на субботу?» — уточняет она. «Потому что Том каждую субботу проводит в церкви». «Когда эта тыковка начал туда ходить?» — сдвигает брови та, подходя ближе, и с сомнением разглядывает Кэтрин. «А что на это ответить? Никто на работе не знает о болезни Тома, и точно не ей стоит рассказывать. Чёрт, ну и задача». «Он с детства такой...» Она старается звучать как можно натуральнее. «Вы разве не знаете историю о нарисованном на заборе члене?» «Нет. А вы откуда в курсе?» Том рассказал. «Хотите, я сделаю кофе? Раз мы уже здесь, у нас где-то была пара булочек. Можем позавтракать. Все равно он вернется ближе к ланчу». «Только потому, что мне интересно, кто вы?» Майя садится на стол напротив. «И откуда столько о нем узнали?» Стараясь справиться с тревогой и неловкостью, как бы не сболтнуть лишнего, Кэтрин запускает кофемашину и рассказывает историю о том, как Джек и Гэри пытались доказать Тому, что Бога нет. Они втроем отправились к церкви, нарисовали на заборе огромный член в качестве живого примера того, что их некому наказывать за такое богохульство. А потом в воротах появился пастор и всыпал всей Несвятой Троице по первое число. С тех пор Том, по его словам, ни разу не сомневался в своей вере. А как еще это назвать, если не Божьим наказанием? Майя расслабляется. Их разговор плавно перетекает в спокойное, безопасное русло. Они даже незаметно снижают градус вежливости, переходя к более комфортному для Кэтрин дружелюбию. Сложно держать спину, когда сидишь у своего парня на кухне в его же футболке и болтаешь с его давней подругой. Кстати, об этом. Том случайно обмолвился, что у них с Майей не все было так уж платонически, и то, как она о нем говорит сейчас, только подтверждает все догадки. Не то чтобы Кэтрин страдала от ревности, нет, но выяснить некоторые детали было бы полезно. «У меня один вопрос». Решается она, когда предыдущая тема беседы затихает. И он точно не для первого знакомства, но я все равно хотела бы его задать. «Валяй», — с легкостью отвечает Майя и откусывает кусочек булочки. «У вас ведь с Томом что-то было, да?» По застывшей напряженной позе ответ становится очевидным. Кэтрин невесело улыбается, возрастающей внутри тревоги. «Просто скажи, пожалуйста», — добавляет она, — «мне стоит из-за этого переживать». Майя молча поднимает руку, демонстрируя обручальное кольцо. «Я замужем», — сообщает она, когда прожевывает. «И предпочитаю спать с мужем. Нет смысла бояться. Никто, кроме тебя, не решится на отношения с тыковкой». «Почему это?» — внутри просыпается интерес. «Потому что он не способен любить людей». Серьезно отвечает Майя. «Для любви у него есть индиго».